Но как же прошло собеседование в развлекательном центре «Пати-Пати»? Дед Мороз уверенно распахнул дверь. Хотя после досадной истории с рестораном он уже был настроен не так оптимистично. Хозяйка, девушка в очках, в голубой оправе, увидев его, разинула рот от удивления. «А вы, наверное, пришли забрать внука? Мама с папой не смогли?» — спросила она. «Нет, я хотел...» «Записать внука в наш центр. Это правильно. У нас занятия с утра до вечера. Есть кулинарные курсы, садоводство, рисование, театр, танцы». «Да, хорошо, хорошо», — оборвал ее Дед Мороз. «Ребенок у нас никогда не сидит сложа руки. Это идеальное место для детей». «Нет, я хотел...» «В чем же дело?» Видимо, барышня его не узнала. Конечно, он сейчас редко появляется в телевизоре, да и то на второстепенных ролях. Но не может же быть, чтобы эта девушка его ни разу в жизни не видела. «А вы, случайно, не сборщик налогов? Или, может, почтальон?» «Почтальон? Ну, что-то вроде этого», — ответил Дед Мороз. «А что это у вас за форма такая?» «Да обычная моя одежда. Я пришел по объявлению. Понимаете ли, я Дед Мороз. Дети меня обожают». «По объявлению?» — удивилась девушка. И хихикнула. «Что тут смешного?» «Извините, я не хотела вас обидеть, но лучше скажу прямо. К сожалению, вы совсем не соответствуете нашим требованиям. В объявлении написано черным по белому, что мы ищем кандидатов от 18 до 30 лет». «От 18 до 30? Правда? Я этого не заметил». «Может, вы плохо видите?» «Да что вы себе позволяете? У меня отличное зрение». «А сколько же вам лет?» «Ну, я и не помню, потерял счет, но точно больше 30». «Что ж, мне очень жаль. До свидания». «А другой вакансии у вас нету?» Девушка задумалась. «Если хотите, можно работать в гардеробе, а вешать детскую одежду. Но сразу предупреждаю, зарплата довольно низкая». Дед Мороз выскочил из развлекательного центра, даже не попрощавшись. А уж когда он увидел, как дорожный инспектор нанизывает штраф на кончик рога Аличе, настроение у него окончательно испортилось. «Что вы делаете? Я припарковался каких-то 5 минут назад и уже уезжаю». «Мне очень жаль, но парковка тут запрещена». Дед Мороз сердито фыркнул, сунул штраф в карман и понесся скорее домой. «О-хо-хо! Но! Но!»